Глава 17. Великий князь Иван Васильевич всея Руси. Наутро опять звонил вечевый колокол. Опять плачущий голос его разносился по всем концам. Опять спугнутый ворон делал по небу круги все шире и шире, все выше и выше. Вечевой звонарь колотил, что есть мочи, в свой колоколушка. Слезы катились из его одинокого глаза. «Что, братцы, об чем вечат? Чего звонит вещун наш?» «Да должно об хлебе, об порошне. Вон, жито не хватило, голод в городе». Примечание. «Об барошне». «О брашне». «Брашна» — еда. «Да, пшеница, сказали, есть, много навезено». «Пшеница-то, братец, не про нас, житников, припасена, а про богатых, про пшеничников, вот что». «Посла нашего, чую, немцы к Казимиру не пропустили, ни с чем, но не воротился». «Как же теперь вы нам быть, братцы?» «Да за князя задаваться пришло, а то измором помрем. А князь-то головы нам поди долой, как в Руси, вон, Марфичу да Селезневу губе с товарищи. У нас худых мужиков не про что. Бояр, разве даже тех людей?» Веча готовилась быть бурной. Город наполнен был беглецами со всех новгородских властей, разоренных московскими ратями, и в Новгороде оказалась недостача хлеба. Уже и теперь чувствовался голод. А что же будет дальше, когда москвичи осадят город? А уже ходят слухи, что великий князь, совершив казни в Руси и отослав важнейших новгородских пленников в Москву, готовился сам идти на Новгород. Те, которые кричали прежде с голоса Марфы, теперь проклинали ее за литовские посулы. «Похвалялось море зажечь, синица-то наша, дуй ее горой!» «А соромотила нас баба, братцы!» — волновались бывшие приверженцы Марфы. Она не смела показываться народу. Да ее личное горе было слишком велико. Кроме потери сына, она потеряла веру, возможность осуществления своих тайных, честолюбимых замыслов. Не бывать венцу киевскому и новгородскому на ее буйной голове. В 2 дня эта голова совсем посидела. «Это не я, не я, не Марфа!» — с ужасом шептала она, увидав себя в металлическом полированном диске, заменявшем тогда зеркало. Она не верила зеркалу. Она брала свои густые косы в руки. Они были седые. Она подносила их к свету, расплетала, наматывала на руки. «Седые, седые. Это не мои косы. Это борода посаднича. Это волосы Корнила звонаря», — с горечью повторяла она. «Не мои, не мои. И глаза», — всматривалась она в зеркало. «Не мои глаза. Господи, это старуха», — шептала она в отчаянии. Она слышала звон вечевого колокола и догадывалась, в чем дело. «Кричи, кричи до неба, кричи до Киева, чтоб слышал мой изменник. Кричи, зови Ивана Московского». Она ломала руки, не находила места, а колокол все звонил, надрывался. «Звони, звони по Марфе, посаднице!» Голос Исачка. «Что это, баба? Зачем ты седенькая стала? И мама лежит недужная, хворая. Мы с ней вчера ходили смотреть, как упадыши топили, и мама там испугалась». Марфа только застонала. А между тем толпа уже затопила собой вечевую площадь. «Что? Где ваш Казимир?» — кричали худые мужики, приступая с кулаками к сторонникам Марфы, Григоровичу, отцу Остромиры, к Пимену и другим. «Где он? Где ваша сука Марфа, что щенят своих не ублюла? Сказывайте!» Те стояли бледные, безмолвные, ожидая народной расправы. С моста до Волхов. Но народу было не до того. Слишком тяжело было каждому. По другую сторону, на серединке помоста, стоял посадник с большими людьми. Василий Ананин также успел постареть за это время. Лицо его осунулось, умные ласковые глаза глубоко запали. Разве легко ему было сознавать, что в его именно посадничество такие великие беды обрушились на его город, на всю его страну? «Ах, детушки, детушки! Ах, посадничек, посадничек!» — горестно качал головой вечевый звонарь, обозревая с высоты целое море голов новгородских. «Горькие сиротские головушки!» Мужики посунулись к посаднику и к большим людям, снявши шапки. «Простите вы нас, окаянных!» — кланялись они со слезами. «Согрубили мы вам, чинили свою волю да волю Марфину!» «Смилуйтесь, господы и братья, простите!» — вопили мужики. «Смертный час пришел, батюшки, научите вы нас!»